Глава шестая. Мои слова подействовали так, как нужно. Новый русский натянул на лицо самую добродушную маску, а его братки после короткого кивка опустили свое оружие. «Так-то лучше», — усмехнулся про себя. «Смелый поступок», — зазвучал чуть хрипловатый голос. «Не думал, что у тебя настолько стальные яйца». Собственно говоря, никто не ожидал, что такой хиляк вообще способен на подобный поступок. Но разговор был не об этом. «Николай», — начал я, — «мне нужно узнать имя человека, который заказал меня». «Не на все вопросы есть ответ, Димочка». Воробьев открыл шкафчик своего стола и достал оттуда сигару. «Проще сказать, кто бы тебя не смог заказать. А таких, как ты, понимаешь...» Он чиркнул спичкой, затянулся, выпуская клубы дыма из носа. «Таких мало». Не сказать, что я верил во все, что он говорит, но если отталкиваться от специфики профессии этого юнца, врагов у него должно было быть много. Наркобизнес он такой. Любой сильный поставщик пытается прогнуть под себя более слабого. Любая более крупная шишка будет искать товар посерьезнее и качественнее. А раз Воронцов тупой сопляк, но имеет реально отменный рецепт, тут и к гадалке не ходи. Да уж, попал так попал. Тем более, — голос Кольки Воробья перебил мои мысли, — что я буду с этого иметь? Троица пристально смотрела на меня, ожидая конкретного ответа. «Ну, а я что? Я ничего. Испытывать удачу и говорить про изнанку? Нет, не стоит. А вот идея о рецепте...» Подобный тип людей, такой как Воробьев, был мне знаком не понаслышке. Он явно авторитетный бандит, но не безбашенный. Не такой, как типичные представители этого сословия в моем мире. У него есть свое место в обществе. Очевидно, есть крыша в правительстве или в правоохранительных органах. И сам он хрена с два полезет на рожон. Его теплое место — его зона комфорта. Покидать это место — фига с два, он не такой. Предпочитает действовать чужими руками, а не своими. И явно заинтересован во мне. Мой рецепт — что-то стоящее, раз за ним так охотятся. Не думаю, что и Воробью он не интересен. Хотя... «Я бы предложил тебе объединить наши силы», — предложил я, «с твоим авторитетом и связями, а также моими знаниями и навыками, мы сможем создать нечто уникальное. Мы сможем контролировать рынок и зарабатывать огромные деньги». Коля задумался, осматривая меня с головы до ног. В его глазах что-то промелькнуло, и, кажется, я попал в яблочко. В нем читалась жадность, читалась идея легкой наживы. «О да, выродок, деньги ты любишь». Только вот я чуть прогадал. Его интересовало совсем не то, о чем я думал. «Предложение, конечно, далеко от идеала», — начал он. «Видишь ли, Воронцов?» Он выпустил очередное облако дыма в потолок. «Твой рецепт, как и твое вещество, мне неинтересны. У меня есть свои лаборатории, свои алхимики. Но вот макры, которые есть у тебя, это уже другой разговор». «Ага. Значит, он не тот сбытчик, каким выглядит на самом деле. Ищешь сильный кристалл? Знаешь ли ты, как его добывать?» «Их качество, их энергия будоражат разум. Таких мощных кристаллов в природе мало. И как ты их добываешь, я не представляю. Какой уровень изнанки? Третий? Четвертый?» Он не знал. Я мысленно выдохнул. Коля понятия не имел ничего о подземной изнанке, и это было мне на руку. У нас могла появиться начальная точка взаимоотношений. И если я смогу поставить этого человека к себе на поток, снабжать его чем-то необходимым, не сильно испортив карму, то у меня появится весьма сильный союзник. «Ни то, ни другое», — парировал я, хаотично соображая, как выкручиваться. «Сколько тебе нужно? Для начала». Его глаза округлились, будто бы он не ожидал от меня такого прямого вопроса. Его губы растянулись в искренней улыбке, и он захохотал. «А ты смышленый. Все-таки не говоришь, где достаешь». Его смех раздражал меня. «И не скажешь, что передо мной глупец, о котором только так и говорят. Сотня? Нет», — он закрыл глаза, соображая. «Две сотни. Сможешь?» Не понимая, как тяжело добыть 200 макров, я лишь пожал плечами. Одна проблема — договориться. Вторая проблема — достать. Кто сможет помочь мне с поисками? Старик? Кажется, он явно не оценит подобную цену за дружбу с местным бандюганом, хотя... Нет, он поймет. Не думаю, что наивного глупца держал бы при себе мой покойный папашка, хотя я его и не знал. Подобный бизнес опасный, и глупым людям в него вход заказан. «Мальчик, в нашем бизнесе нет места для сомнений и слабости. Если ты сомневаешься, то можешь покинуть нашу империю и забыть о наших договоренностях», — сказал Коля, смотря пронзительно в мои глаза. «Мне нужен точный ответ. Сможешь или нет?» «Смогу», — сухо ответил я, — «но с несколькими условиями». Он на секунду задумался и коротко кивнул. «Первое», — начал я, — «на добычу мне нужна минимум неделя». Мой срок не понравился Николаю, это было видно по выражению лица. Но он промолчал. «Второе. Если это возможно, убрать меня с прицела наемников, хотя бы временно. Ты сможешь это сделать?» Воробьев кивнул. «Третье. Я глубоко вдохнул, обдумывая правильность условия. Имя заказчика, от которого ко мне пришла Анна». Вот тут Николай замотал головой. «Тут наши интересы расходятся». Он облокотился локтями на стол и чуть вытянул шею вперед. «Могу дать только подсказки. Но имя...» — он усмехнулся. «Ты же понимаешь, любая информация стоит денег. Но боюсь, что таких у тебя нет». Его заявление имело место быть. «Заказчик обещал за твою голову двойной гонорар». Он постучал пальцами по столу, соображая. «Много ли у тебя врагов, которые не постесняются вывалить кучу бабла за голову какого-то щенка?» Я отрицательно покачал головой. «Вот и думай. Только за этим человеком, — добавил он, — за ним стоит шишка покруче. Князь Мышкин. Только вот ты ему не интересен, а вот твои макры. А сегодня, если учитывать пропажу Анютика, кто знает, может, он и мне предложит пристрелить тебя. Или заставит пытать, чтобы узнать место, где ты их добываешь». Он сделал весьма понятный мне жест, как бы стреляя в меня из пальца. «Не думаю, Коля». Я покосился на кресло и, получив одобрительное «садись», сел в него. «Что ты будешь выполнять такую грязную работу?» «Точно, не своими ручками. Не нужно было быть гадалкой, чтобы это понять». «Мышкин, министр внутренних дел, крышует весь Питер. Добыча макров их сбыт и переработка — все под ним. Картинка стала складываться в моей голове. По крайней мере, первоначальная. Мой заказчик, возможно, просто мой конкурент, который, судя по всему, имел со мной дело. Все-таки предложить большую сумму за мою голову — это обозначает наличие веской причины. Возможно, у нас одна точка сбыта. Я сомневался, что, владея информацией о сильном макре, меня бы не прикончили сразу. Это радовало. Значит, подобным секретом владею только я. Надо было расспросить старика, кто еще может проникнуть в нижнюю изнанку, и может ли вообще, или это что-то индивидуальное. А заказ на мое убийство явно не из-за того, что у меня и моего врага одна женщина на двоих. За такое не убивают. Только почему не убрать сразу? Напрямую. Так же выгодней. Или пытаются напугать? Нет. Эта курица тому яркий пример. Хотя женщины — существа непредсказуемые. Возможно, она настолько была психически неуравновешенной, что обычную команду обработать меня довела до убийства из-за отказа. Придется эту версию тщательно проработать, чтобы хотя бы иметь список призеров. А вот министр... Боже, во что я вообще влез? Против людей подобного уровня. С такими практически невозможно справиться. Но почему он заговорил о нем? Пугает? «Тело Анны было обнаружено сегодня утром», — продолжил Воробьев, — «растерзанное». «А если быть точнее?» — я выпучил глаза от удивления. «Лично не видел. Не могу в точности сказать». «Как-то вяло», — ответил бандит. «Знаешь что-нибудь об этом?» «Нет». Я догадывался, к чему он клонит, и решил наступать. «На меня посмотри! Много ли во мне силы, чтобы противостоять наемнику?» Он испытующе посмотрел на меня и покачал головой. «То-то же». Николай сам прекрасно все понимал. Но, видимо, тот вопрос он должен был задать. В конечном итоге уговор был таким. «Я поставляю ему первую пробу кристаллов через неделю. В течение этой недели с моей головы и волос не упадет. Гарантию он дал, только вот насколько можно в этом верить. Ну и если все утрясется так, как этого хотел я, у меня появится прибыльный бизнес. Новые связи, и, возможно, я смогу выкрутиться из жопы, в какую сам себя засунул настоящий владелец тела». Дедушка Женя весь был на измене. Когда мое бренное тело вернулось в то место, где мы разошлись, он, очевидно, выдохнул. Но вот после моего краткого пересказа прошедших событий, кажется, он был в ярости. Не церемонясь в выражениях, он прошел по мне матерным катком, не забывая при этом использовать слова, которые я даже в своем мире не слышал. Все же, когда я смог все объяснить, он подуспокоился. Но и у него, и у меня остался осадочек. «Насчет макров ты прогадал», — сказал он, когда наше конное такси тронулось в сторону офиса, о котором он говорил ранее. «Сам я не был там никогда, а бывший владелец тела хоть и был придурком, но на редкость удачливым. Он мог добыть сотню за два дня, но как? Увы, я не подскажу». «Разберусь», — сухо ответил я. «Кто-то еще может туда попасть?» «Нет, это сугубо мир великого ворона. А боги, как ты понимаешь, не желают гостей». «Как так получилось, что у бога свое отклонение в изнанке?» Я задал вполне логичный вопрос, но ответа на него не получил. Он молчал. «Даже догадок нет?» Не сказать, что я сильно расстроился, но мысли были всякие. «Нет», — Он закрыл глаза, о чем-то задумавшись. «Вообще нет. И о чем ты думал, когда соглашался на такое?» Я с легкой иронией посмотрел на своего старика и покачал головой. «Жаль. Очень жаль, что он не настолько дальновиден. Неделя безопасности для меня — это раз». Я театрально загнул палец. «Возможность выбить этого паршивца в люди», — загнул второй. «Обзавестись крепкими связями, чтобы уже появлялся план, как вообще выйти из этого бизнеса и остаться при своей голове на плечах», — загнул средний палец. «Ну и понять, кто основной заказчик твоей душеньки», — сообразил тот. «Именно. И меня терзает смутное сомнение», — продолжил я, — «что это может быть тесно связано с родителями этого паршивца», — ткнул себя в грудь. «Конечно, всех прелестей, их кончины я не знаю. Но имея двух братьев», — дед кивнул, — «один из которых привез меня на убой, появляются всякие мысли. Они явно не друзья мне». «Ты мало что знаешь об их взаимоотношениях», — пробормотал Михалыч. «У них была бешеная дележка. Я тому живой свидетель». «Почему тебя тогда не убрали вместе с ними?» «Никто не догадывался, что я правая рука Юры. Никто. Для всех я...» — он заулыбался. «Был лишь ворчливой прислугой, который помогал по мелочевкам. А отца и мать убили из-за...» «И так понятно», — перебил я. «Дележка власти, территорий и прочего. Не удивлюсь, если кто-то из них и заказал родителей. Только вот...» — я выдохнул. «Почему меня сразу не убрали, а решили действовать сейчас?» «То есть ты думаешь...» — дед пристально посмотрел в мои глаза. «Что убийцы родителей и твои заказчики?» «Подозреваю. Точнее, это один из вариантов. По крайней мере, Анна тому свидетель. Только вот померла она. Не смогу его испытать». «Как?» Старик невольно дернулся, вытягивая на себя поводья, и такси остановилось. Он играл желваками, бегал глазами где-то перед собой и молчал. Я понимал, к чему такая тишина. «Но благо хоть ты не дурак», — промелькнуло в голове. «Понимаешь, что будут думать на меня?» Но тут играет роль тупость и дрыщавость паренька. Не может он убить такую статную бабу, тем более если у нее есть ствол. Хотя мы и подробностей не знаем, что уж тут говорить. Михалыч подтвердил мои мысли, и мы поехали дальше. В полной словесной тишине, которую разряжал лишь цокот копыт. Подъехали к офису спустя полтора часа. На мое удивление, задержка была вызвана пробками на дорогах. Да, они были. Конечно, отличие с современным Петербургом было гигантским. Не было прям огромного количества транспортных средств, но вот дымовая завеса, которую оставляли машины... Офисом оказалось небольшое одноэтажное здание, которое больше походило на старый склад — с парой окон и ржавой дверью. Но вот нутрянка помещения оказалась иной. Внешность обманчива. Большое помещение, разделенное на малую комнату, сам офис, и огромный зал, склад. Склад был забит всякой всячиной, начиная от непонятных ящиков с пружинами, заканчивая самым настоящим антиквариатом. Здание было полупустым, точнее, в нем почти не было людей. Но вот мое появление навело шуму. Из трех мужчин, в которых узнавались типичные работяги, никто не был рад меня видеть. Недовольный усач, который обладал внешностью итальянского мафиози, был недоволен больше всех. Если не считать черно-масляных пятен на его серой рубашке, он был похож на босса. Мужик быстрым шагом направился к нам, и когда я осмотрел первые стеллажи, преградил путь комнате-офису, на которую указывал мой старик. Босс расставил руки в разные стороны, состряпал злобную физиономию и достаточно громогласно сказал: «Туда нельзя, босс!» Такое обращение несколько позабавило меня. Но негоже так поступать с боссом. Пара других парней нарисовалась за его спиной с выражениями безразличия на лицах. Выглядели также штаны с лямками, серые рубахи и небритые, немытые лица. «Напомни мне, как тебя там?» Я ощетинился и злобно продолжал. «Какого черта ты мне указываешь, куда мне можно, а куда нельзя?» Михалыч довольно хмыкнул, оценил манеру общения. «Иван!» — стена не изменила своего положения. «Приказано вас не впускать!» «И кто же это приказал?» Я скрестил руки на груди. «С каких это пор кто-то приказывает тебе, если ты подчиняешься мне?» Мои слова никак не изменили позицию джентльмена, а вот ребятишки за его спиной понурили плечи. «Я подчиняюсь непосредственно вашей семье!» Его слова подсказали только одно. В моем офисе кто-то из братьев отца. Но если верить словам старика, это место принадлежит мне. И никому нет доступа сюда. Тем более о нем никто не знает. Либо в моем окружении есть крыса, либо... Впрочем, была не была. Умереть я не могу, значит... Я просто прошел мимо замерзшего Ивана, не реагируя на его слова. Просто пропустил вопли мимо ушей. Но и он не стал как-то меня задерживать. Значит, все же есть еще капля уважения. Не нравилось только одно. Если у этого юноши и вправду проблемы с авторитетом среди своих, как это исправить? Металлическая дверь с надписью «Офис» противно заскрипела, когда я рывком открыл на себя. Перед глазами предстала уютная комнатка, обставленная под стиль кабинета Николая Воробьева, только, конечно же, более скромно. На скрип среагировал человек, который сидел в моем кресле за моим столом спиной ко мне. Кожаный трон качнулся, разворачиваясь, и... Только вот это был не брат покойного отца, ни младший, ни средний.